Глава 11. Если вы спросите, как я провел остаток золотой недели, то я отвечу, что стоял на коленях. С 3 мая, когда я встретил мартовскую кошку, и до воскресенья 7 мая, последнего дня долгих праздников, иными словами, сегодняшнего дня, я все время простоял на полу. Я посвятил этому все свои силы. Я делал это почти 5 дней. Я не знаю, сколько часов это заняло, но думаю, около сотни. Так много. Не ел, не пил, в субботу пропустил даже школу. Не дрогнув и не задремав, не поднимая лица. Как будто каменная статуя, я продолжал стоять на коленях. Постойте, это же обычное дело. Об этом не стоит говорить, как о каком-то событии. Каждому стоит разок-другой попробовать сделать так же. В любом случае, я потратил на это все выходные. Я буду молиться, чтобы в конце золотой недели с меня не потребовали сочинения о том, как я провел эти дни. Я уже не в начальной школе, так что едва ли они могли это сделать. И даже если бы мне пришлось, я бы сказал, что провел золотую неделю в таком положении. Я дико извиняюсь перед теми, кто ожидал, что героическая решимость в пустом классе приведет к великой битве между мной и мартовской кошкой. Но, к несчастью, я знал свое место. Я знал о нем. Я был знаком с ним. Даже если грубость только появившейся мартовской кошки поблекла в результате высвобождения стресса, все же как человек я не мог даже сопротивляться ей, не говоря уж о том, чтобы дать бой. У меня не было шансов против того, у которого не смог выиграть даже Ошина. Меня просто убьют. Я умру, и на этом все закончится. Я хотел умереть ради Ханекавы, но это значило, что я не хочу умирать не ради Ханекавы. Я не умру просто так. Я не умру собачьей смертью. Если мне придется выбрать, я предпочту кошачью смерть. И вот так, пока Ошина и мартовская кошка вели суперсражение в духе Амёдзи, атакуя и спасая людей то в одном месте, то в другом, наступая и отступая без перерывов, я кланялся всеми силами сердца и души на полной скорости. Кстати говоря, насчет объекта поклонения. Об этом не стоит говорить как о каком-то событии, потому что для возмужавшего юноши это был достойный поклонения объект. 8-летняя девочка. 8-летняя маленькая девочка. Железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир. Кисшот Ацерол Орион Хёрт Андерблейд. Ставшая жалкой тенью, огрызком самой себя. Бывший вампир, светловолосая малышка. На сцене был я, а самой сцены была комната на 4-м этаже заброшенного здания, руин элитной школы. Я стоял на коленях перед маленькой девочкой-вампиром, сидящей с горьким видом, обхватив колени. Я рассказываю об этом, но могу ручаться, что в аниме этой сцены не будет, не знаю почему. Мне кажется, сюжет милостиво отказался от смеси средств подачи истории. Хотя, если задуматься, все было кончено еще когда я и мои сестры копались в поисках скелетов в шкафах друг у друга в самом начале. Черный абзац на целую книгу. Что-то в этом духе. Арараги говорит о черных экранах, использованных в аниме. Что ты делаешь, Арараги-кун? Даже Ошина удивился. Напомню, что рисковать жизнью и думать, что ты готов умереть, это разные вещи. Я думал, на весенних каникулах ты выучил этот урок. И снова в этих словах не было иронии или сарказма. Никаких намеков. Они казались не легкомысленными, а очень нормальными. С другой стороны, за эти 5 дней Ошина сказал мне только это. Казалось, будто после каждой битвы с мартовской кошкой он возвращался сюда, чтобы восстановиться. Учитывая, что как только специалист заканчивал отдыхать, он собирался и тут же уходил, он продолжал проигрывать без сна и почти без отдыха. Однако, поняв мое намерение, он тут же перестал говорить со мной. Даже проходя мимо, он хранил молчание. Девочка-вампир тоже хранила молчание. Даже я молчал. Не говорил ни с Ошина, ни с маленькой девочкой. Я не мог нарушить тишину и что-то сказать. Изначально мое положение не содержало мольбы. Можно сказать, это было моим тайным намерением. Но в основном я склонил голову до пола в знак извинения. «Прости, «Прости, я рассчитываю на тебя. Искренне от всего сердца я извиняюсь. Правда». Неудивительно, что Ошина был ошеломлен наглостью и бесстыжестью моего поведения. Если хотите, я мог бы растереть лицо пол до крови. Я знал. Я отлично знал, что делаю. Насколько эгоистично, насколько самодовольно это было, я все это знал. Однако, хоть он и был удивлен и не говорил со мной, Ошина не пытался остановить меня. Возможно, это было следствием его системы ценностей, как третьей стороны. Возможно, он немного понимал мои чувства. Может, он симпатизировал мне. Нет, наверняка нет. У него просто не было повода или обязанности останавливать меня, пытавшегося спасти себя. Вот и все. Но Ошина это, по крайней мере, понимал. Я точно не желал твоей симпатии, не говоря уж о твоем одобрении. Просто хотел, чтобы не было недопонимания в одном вопросе. Сейчас я не рискую своей жизнью. И уж точно не думаю, что готов умереть. Я не могу пожертвовать собой из-за амбициозных чувств, вроде желания умереть ради друга. Как в заповедях, которым подчиняется Ханекава. В моей груди я храню лишь эгоистичное желание умереть ради нее. Ничего более. Я запутался. Я не думаю, что я должен это делать. Или что я должен продолжать это делать. Я просто хочу это делать. И вот, сразу после того, как село солнце, странная ситуация, в которой мы застряли, начала меняться. Внезапно девочка-вампир, которая, как и я, 5 дней сидела без движения, даже не дрожа, как будто была ископаемым, неожиданно встала и наступила на мою опущенную голову. В этом тоже не было ничего удивительного. Каждому хоть раз на голову наступала маленькая девочка. Те, с кем такого не случалось, немедленно испытайте это. Пусть на вас наступит сестра, кошка, демон. В моей жизни одно вело к другому. Пока я думал, девочка-вампир убрала ногу с моего затылка, затем пнула в лицо, на этот раз ударив пальцами. Я не выдержал и перевернулся. Все в том же положении. Чувствовал себя перевернутой черепахой. И больно ударился спиной. Это моя поза, которая держалась 5 дней. Это равновесие было нарушено. Меня пнула маленькая девочка. Едва-едва, но это случилось. Если сравнивать с большим взрывом, создавшим вселенную, конечно, девочка меня пинала чаще. Однако то, что случилось потом, было уму непостижимо. Настолько необычно, что это наверняка был первый и последний раз. Я даже слегка испугался. То, что я увидел, когда бесстрашно встал, чтобы вернуться в исходное положение, было девочке-вампиром, широко открывший рот, будто вытягивавший язык. Как древний маг, она доставала из горла японский меч. Длинный японский меч. Явно длиннее, чем вся девочка. Его можно было бы назвать Адати. Я видел эту катану лишь раз, на весенних каникулах. Heart Under Blade. Сердце под лезвием. Исток имени Кишот Ацеролаурион Heart Under Blade. Единственное оружие, которым она, как сильнейшее существо, когда-либо владела. Демонический меч Кокороватари. Также известный как убийца Кайи. У него не было ножен. Ему не нужны были ножны. Зачем катане, созданной, чтобы рубить Каи без остановки, такое хранилище? Для девочки эта катана была как паспорт, как дорогое воспоминание. И все же она бросила демонический клинок мне в грудь, как палку. Я не смог ухватить его. Будто неуклюже жонглируя, я едва поймал его в опасном положении. Каким-то образом я не дал ему упасть на пол. С облегчением поднял лицо, а девочка-вампир уже вернулась в начальное положение. Уселась с кислым видом, обхватив колени. Кстати говоря, я не смог увидеть выражение ее лица, когда она пинала меня или наступала на меня. Впрочем, это было неудивительно, потому что все это время я смотрел на землю. Когда она выплюнула демонический меч, она не показала эмоций. Ну ладно, я и так мог представить. Презрение или осуждение, что-то в этом духе. Неважно. В крайнем случае, там была не такая жутковатая улыбка, как на весенних каникулах. Даже если кто-то может счесть её комичной и захочет, на неё стоит посмотреть. Она не покажет её мне, особенно в этом положении. И всё же я ещё раз поклонился ей, очень низко, извиняясь.